«Миссис Браун, скажите откровенно, вы хотите стать председательницей нашего клуба, да? Вот уже 10 лет подряд вы этого добиваетесь. Сами выставляете свою кандидатуру и неизменно получаете один единственный голос, ваш собственный. Поймите же, если бы наши дамы хотели вас выбрать, они бы давным-давно за вас проголосовали. Но я же вижу, вы так и остаетесь одна сама за себя, и ваш голос – глаз вопиющего в пустыне. Знаете что? Давайте я завтра выдвину вашу кандидатуру и сама буду за вас голосовать. Хотите?» «Ну, тогда уж наверняка ничего не выйдет», – сказала Эльмира. «В прошлом году, как раз в самые выборы, я ужасно простудилась. Надо было проводить свою предвыборную кампанию, а я, как назло, не могу выйти на улицу. А в позапрошлом году, об эту пору, я сломала ногу. Очень, знаете, странно». Она с ненавистью глянула на хозяйку дома через москитную сетку. «И это еще не все. В прошлом месяце я 6 раз порезала палец, 10 раз расшибла коленку, 2 раза падала с заднего крыльца, слышите? 2 раза! Еще я разбила окно, уронила 4 тарелки и вазу, я заплатила за нее $1.49. И теперь я буду предъявлять вам счет за каждую разбитую тарелку. Все равно, разобьется она у меня в доме или в его окрестностях». «Ай-яй-яй, к Рождеству я совсем разорюсь», — сказала миссис Гудуотер. Она вдруг распахнула дверь и вышла на веранду. Дверь хлопнула. «Эльмира Браун, сколько вам лет?» «У вас это наверняка записано в какой-нибудь черной книге. 35». «А, как подумаешь, что вы прожили 35 лет?» Миссис Гудуотер поджала губы и заморгала, погружаясь в вычисление. «Это получается примерно 12 775 дней. Стало быть, если считать по 3 в день, 12 с лишним тысяч суматох, 12 тысяч шумов из ничего и 12 тысяч бедствий. Что и говорить. Жизнь ваша полна и богата событиями, Эльмира Браун. Вашу руку!» «Да ну вас!» — отмахнулась Эльмира. «Нет, сударыня, вы не самая неуклюжая женщина в Гринтауне, штат Иллинойс. Вы всего лишь вторая. Вы толком и сесть-то не можете, непременно наступите на кошку. Пойдете по лужайке, непременно свалитесь в колодец. Всю жизнь вы катитесь по наклонной плоскости, Эльмира Элис Браун. Почему бы вам честно в этом не признаться? Все мои несчастья происходят вовсе не от того, что я неуклюжая, а только из-за вас. Как вы подойдете к моему дому ближе, чем на милю, так у меня сразу кастрюля с бобами из рук валится или мне палец дернет током. Сударыня, в таком маленьком городишке мудрено от всех держаться за милю, хоть раз в день поневоле к каждому подойдешь поближе». «Так вы признаетесь, что были поблизости?» «Признаюсь, что я здесь родилась, это да. Но дорого бы дала, чтобы родиться в Кеноше или Зайоне. Мой вам совет, Эльмира, пойдите к зубному врачу, может, он сумеет что-нибудь сделать с вашим змеиным жалом». «Ой!» — вскрикнула Эльмира. «Ой-ой-ой! Вы окончательно вывели меня из терпения. Прежде я ничуть не интересовалась чародейством, но теперь, пожалуй, займусь. Слушайте, вот вы уже и невидимы. Пока вы тут стояли, я вас заколдовала. Вы совсем пропали из глаз». «Не может этого быть. По совести говоря, я и раньше никак не могла вас разглядеть», — призналась колдунья. Эльмира выхватила из кармана зеркальце. «Да вот же я!» Присмотрелась внимательнее и ахнула. Потом подняла руку над головой, точно настраивая арфу, осторожно выдернула волосок и выставила его на показ, словно вещественное доказательство на суде. «Ну вот! До этой самой секунды у меня в жизни не было ни единого седого волоска!» Ведьма прелюбезно улыбнулась. «Суньте его в кувшин со стоячей водой, и наутро он обернется червяком. Нет, вы только поглядите на себя, Эльмира. Всю жизнь вы обвиняете других в том, что ноги у нас спотыкаются, а руки – крюки. Вы когда-нибудь читали Шекспира? Там есть указания для актеров – волнение, движение и шум. Вот это вы и есть Волнение, движение и шум. А теперь вступайте-ка домой. Не то я насажаю шишек вам на голову и прикажу всю ночь вертеться сбоку на бок. Брысь отсюда!» И она замахала руками перед носом Эльмиры, точно отгоняя стаю птиц. «Ну и мух нынче летом», — сказала она. Вошла в дом и заперла дверь на крюк. Эльмира скрестила руки на груди. «Лопнуло мое терпение, миссис Гудуатер», — сказала она. «В последний раз вам говорю, снимите свою кандидатуру и выходите завтра на честный бой. Я вас одолею. В председательнице выберут меня. Я приведу с собой Тома. Он хороший, добрый мальчик, чистая душа. А доброта и чистота завтра победят». «Вы не очень-то надеетесь, что я такой уж хороший, миссис Браун», — вмешался Том. «Моя мама говорит...» «Замолчи, Том. Хороший, значит, хороший. Ты будешь там по правую руку от меня, мальчик». «Хорошо, мэм», — сказал Том. «Если, конечно, я переживу эту ночь», — продолжала Эльмира. «Я ведь знаю, эта особа станет лепить из воска мои изображения и протыкать им сердца ржавыми иголками. Том, если ты на рассвете найдешь у меня в постели одну только огромную фигу, всю сморщенную и увядшую, ты уж поймешь, кто сорвал этот фрукт в винограднике. И тогда миссис Гудуатер будет председательницей клуба до 195 лет, вот увидишь». Что вы, сударыня? Мне уже сегодня 305, сказала из-за москитной сетки миссис Гудуатер. Меня еще в старину называли «она». И она ткнула пальцем в сторону улицы. «Абракадабра зимите зем!» «Ну как?» Эльмира бросилась бежать. «Завтра увидимся!» — крикнула она через плечо. «До завтра, сударыня!» — сказала миссис Гудуатер. Том пожал плечами и двинулся следом за Эльмирой, на ходу скидывая с тротуара муравьев. Эльмира бежала через улицу и вдруг взвизгнула. «Миссис Браун!» — в тревоге воскликнул Том. Из гаража ближайшего дома задом выезжала машина и проехала прямо по большому пальцу правой ноги Эльмиры. Среди ночи Эльмира Браун поднялась. Очень болела нога. Она пошла в кухню, съела кусок холодного цыпленка, потом старательно составила точный список всех своих бед и несчастий. Во-первых, болезни за прошлый год. Простуда. 3 раза. Легкое несварение желудка. 4. Раздуло щеку. 1 раз. Да еще приступ артрита. Прострел. Она принимала его за подагру. Сильный бронхит. Астма в начальной стадии. Какие-то пятна на руке. Нарыв в ухе, из-за которого она несколько дней ходила, шатаясь, как пьяная. Да еще ломила спину, болела голова и тошнила. Лекарства стоили ей $98.78. Во-вторых, вещи, сломанные и разбитые в доме за последний год. 2 лампы, 6 ваз, 10 тарелок, суповая миска, 2 окна, 6 стаканов и 1 хрустальный тюльпан на люстре. Кроме того, сломан стул и порвана диванная подушка. Всего на сумму $12.10. В-третьих, сегодняшние страдания. Палец, на который наехала машина, очень болит. Желудок расстроен. Спина затекла, ноги гудят точно не свои. В глазах багровый туман и жжение. На языке мерзкий вкус какой-то пыльной тряпки. В ушах шум и звон. Какая всему этому цена? Высчитывая и прикидывая, она пошла обратно в спальню. За все страдания $10 000. «Вот и получи их без суда», — сказала она вполголоса. «А?» — отозвался с просонок муж. Эльмира улеглась в постель. «Я умирать не желаю». «Как ты сказала?» — переспросил муж. «Ни за что не умру», — сказала она, глядя в потолок. «Я всегда это говорил», — ответил муж и снова захрапел. На другое утро